дождик идет с утра, будет пыл и есть, и карман мой пуст. На часах шесть папирос, нет и огня, нет и в огне знакомо мне горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Thank you.

остатков. Я понимаю, что это капризы природы. Мне даже нравится чем-то эта погода.

прошлой ночью был звездопад. Но звезды, как камни, упали в наш огород. Моей сигареты летят в темноту. Ты сегодня будешь королевой огня. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стеклах витрин, жизнь в стеклах витрин. Ночью электрический свет бьет мне в глаза.

сейчас деревья стучат цветами в стекла. Ты можешь лечь и уснуть и убить эту ночь. Деревья, как звери, царапают темные стекла. Пока еще не поздно лечь и уснуть в эту ночь. Любим, кто живет по законам другим, и кому вино имен, ты способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Тебя нет.

хочется страшно что-то менять. Thank you. нет в школе. Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода, радио, точка, пол, паркет, санузел, раздельный дом, кирпичный, одна семья, две семьи, три семьи, много подсобных помещений, первый, последний, не предлагать, рядом с метро, центр, центр. Говорят, но немногие знают, каком. А из наших труб идет необычный дым. Стой, опасная зона, работа мозга. Боже, думай. Боже, думай. Боже, думай. Боже, думай. We'll be right back.

она среди туч. Есть голова, только нет плечей, но я вижу, как тучи режут солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет пух. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет снов. И есть еще белые, белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед. У меня река, только нет моста. У меня есть мыши, но нет кота. У меня есть парус, но ветра нет. И есть еще краски, но нет холста. У меня на кухне из крана вода. У меня есть рана, но нет бинта. У меня есть братья, но нет родных. И есть рука, и она пуста. И есть еще белые, белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага. Из окна видна даль, откуда взялась печаль. И вроде жив и здоров, и вроде жить нет уже. Землей мороз, что не тронь все лед, лишь во сне моем поет капель. А снег идет стеной, а снег идет весь день, а за той стеной стоит апрель. А он придет и приведет за собой весну и рассеет серых туч войска. А когда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. Откроются двери домой. Да ты садись, а то в ногах правды нет. И когда мы все посмотрим в глаза его, то увидим все в глазах солнца свет. На теле ран не счесть, нелегкие шаги, лишь в груди горит звезда. И умрет апрель, и родится вновь, и придет уже навсегда. Он придет и приведет за собой.

ясно, где море, где суша, где золото, а где медь, что построить и что разрушить, и кому и зачем здесь ведь нам с тобой. Thank you.

хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава. Следи за собой,